Сексуальная свобода. Место: Москва. Дата: 17.11.2006. Время: 23.12. Музыка: нет. «Я купила лампочку», — говорит Оля. Она включает свет на кухне. Я прохожу, сажусь за стол. Оля зажигает газ, ставит чайник. «Почему ты не дождался ментов?» «В моей ситуации лучше не светиться». «Но тебя ведь все равно могут вычислить. Только по внешнему виду. Не знаю, есть ли я у него в адресной книге». «Он же звонил тебе утром». «Да, звонил, но и что? Он звонил мне на пражский номер. Я уже вынул пражскую симку и купил московскую». «Выпивки нет никакой, только чай?» «Нет, ничего. Вино, что ты принес вчера же, еще и выпили». «Давай я схожу, помянем Серегу». «Ну, если...» Я наливаю вино в бокалы. Оля берет свой, тянется чокнуться, отдергивает руку. «Ой, я забыла, что они чокаются». Мы выпиваем. «Как ты думаешь, его из-за тебя?» «Может быть, из-за меня. А может быть и нет. Я нифига про него не знаю. Про то, что он делал последние 5 лет. Он ведь мне ничего не рассказал. И теперь уже не расскажет». «Раньше, когда ты с ним работал, какие были отношения?» «Да я с ним мало поработал. И это была не работа, а скорее форс-мажор выбора мэра». «Все равно что-то ты знаешь о нем». «Что я знаю? Странный чувак. По-хорошему странный. Так о многих можно сказать, в том числе и о себе. О тебе». Звонит Оля на телефон. Она берет трубку. «Да, привет. Как дела у друга?» «Рада за тебя. Все нормально, без изменений. Завтра?» «Хорошо, пока. До завтра». Оля кладет телефон на подоконник. Соседка звонила. «Будет завтра». «А я как раз завтра уеду. Ночным». «Куда? Назад в Прагу?» «Нет, на родину. Раз уж приехал, надо все довести до конца». «Тебя проводить на вокзал?» «Не надо. Не люблю, когда провожают». «Странно, я думала...» Под столом звенят бутылки. Я случайно зацепил их ногой. «Какая нахер сексуальная свобода?» — говорит Оля пьяноватым голосом. «Ну, по сравнению с тем, что было 15 лет назад». «Нашел, что вспомнить. 15 лет назад мне было 5 лет». «Все равно. Тогда общество было вообще пуританским. В СССР секса нет. А сейчас можно подумать, его так уж много. Много пиздежа вокруг секса. А люди по-прежнему не свободны». «Да, ты права. Секс используют офигенно. В рекламе, в шоу-бизнесе. Но разве это секс? Так, суррогат. Свобода будет тогда, когда девушка сможет выбирать себе парня просто для секса, безо всяких обязательств. Это будет восприниматься нормально, как если то же самое делает парень». «Согласен. Мужчины должны привыкнуть к тому, что и они могут быть сексуальным объектом для женщин. Но изменить менталитет очень сложно. И женщины сами стараются продать свои внешние данные, свою красоту». Звонит Олин телефон. «Алло, Аня?» «Какая Аня?» «Да, сейчас припоминаю». «Так, нормально. Кто, говоришь, дал телефон?» «Ну, передавай привет». «Не, я с ним давно не общаюсь. Ничего про него не знаю». «Ладно, если вдруг выйдет на связь, передам». «Этот номер, который определился?» «Да, хорошо». «Только вряд ли, сказала уже». «Ну, все, пока». Оля откладывает телефон, глядит на меня. «Звонила Аня. Ты ее, может, знал? Она была замужем за иракезом, барабанщиком «Солнца свободы». Может, ты видел когда-нибудь, но не знаком. Мы с ней тоже никогда не общались. Так, она приходила пару раз на тусовки с иракезом. Они мало прожили, развелись уже давно. Телефон мой дала Лариска. Она тоже с нами тусовалась и сейчас работает в газете менеджером по рекламе. А Аня — это журналистка. И она тобой интересовалась. Ей нужно с тобой поговорить». «А о чем, я так понял, она не сказала?» «Нет, но...» Оля высыпает табак из Беломори на стол, засыпает на его место траву. «Неужели Беломор до сих пор продается в Москве?» — спрашиваю я. «Ну да, продается, а куда он денется? В любом киоске 6 рублей. Столько людей курят траву». Она смеется. «А скажи мне, давно же спросить хотела, почему ты даже не куришь, не говоря уже о более серьезном?» «Однажды покурил, не вставила. Решил, что не ставит никогда». Я улыбаюсь. «А серьезно?» «Серьезно, я с этим очень долго не пересекался вообще. Никто из знакомых. С Женькой мы начали общаться только на последнем курсе, мне уже 24 года было. Причем Женька, он же стрит-эджер». «Что уже тогда? Мне говорили, что бухал он не слабо». «Он и сейчас бухает. У него такой своеобразный стрит-эдж. Типа, водка — это хорошо, наркотики — плохо. Наверное, мне это как-то передалось. Нет, ну это как-то тупо. 20 с лишним лет садится на наркотики. Садятся и...